а вдобавок многие персонажи, еще более точные слепки с вполне реальных людей, чем сам Бодорский. Вот и здесь, сразу после прелестного и лукавого монолога старика Гушана, профессиональный комментарий эксперта. Самоуверенный переводчик смотрит на восточный подлинник свысока, в своем ложном превосходстве не понимая, что художественная мысль Востока развивалась иначе. Переводчик-варвар, переводчик-костоправ ломает саму душу подлинника, переиначивает ее на общесоюзный пошиб, и редакционные дамы в восторге. Об общесоюзном пошибе и о восторженных дамах в московских редакциях немного позже, а пока стоп. Костоправ, так ли? Тем более в повести есть такой переводчик-варвар, темный, как сапог, шовинист, графоман, хапуга, стукач. Вроде бы густовато, даже для крепко нелюбимого автором персонажа. Но в том-то и дело, что действительность пощедрее фантазии, и перечень всех этих замечательных качеств можно еще и пополнить, например, званием «плагиатор», «литературный вор», потому что означенный графоман списан, как мне известно, с Василия Журавлева, того самого, что по нечаянности и невежеству обокрал Ахматову. Нет, не Костоправ. Костоправ лечит. Если, конечно, речь идет не о каком-нибудь злодее Компрочекосе из романа Гюго. Тут действовали не Костоправы, а Костоломы. Как и наш Журавлев навалился на хрупкую, тонкую кость ахматовского стиха. Производители коллег, или, что лучше только на первый взгляд, драпирующий цветным тряпьем убожество и увечье, выдающий болезнь за здоровье, немощь за мощь, то есть способствующий укоренению болезни. Понятно ли, о чем я говорю? Полагаю, да, ибо явление слишком распространено, чтобы не представить себе его конкретно и зримо. Однако, на всякий случай, еще одно воспоминание. Когда в 1958 году я окончил университет за неимением лучшего, поступил на службу в издательство, в отдел писем, то с первых дней познакомился, подружился с молодым грузином, носившим шевелюру, которая, как говорится, царапала потолок, с Булатом Акуджавой. Ведал он переводами братских литератур и взялся меня маленько подкармливать, давал подстрочники, впрочем, не балуя, те, что поплоше. Один из них, насмешивший более прочих, помню дословно. Вырос кукурузный стебель, молоком початка обухла. Дальше забыл, зато врезалась в память, на какие же я опускался аллитерации, ассонансы, дабы вышло нечто стихоподобное. Молоком набух початок, кукурузный стебель вырос, как в бутылях непочатых, в ямах силой бродит силос. И смех, и грех. Для меня-то кончилось смехом, крепко нагрешить не успел, догадавшись придушить эту свою карьеру в колыбели. Но ведь целая трудармия старалась и перестала стараться лишь по неволе, с воплем отчаяния, когда рухнул СССР, сформировав великолепную школу цинизма. Цинизма, развращавшего обе стороны, поставщиков национального материала и его обработчиков, вспоминает Давид Самойлов. В те примечания автора 40-е годы происходили декады литературы. На казахскую декаду приехал акын Нурлыбек Баймуратов. Он привез в столицу поэму «Пою тебя, Москва» или что-то в этом роде. Добрейший Игорь Базаров из литературки, рано умерший мой покровитель, велел поэму перевести, однако из 500 строк сделать штук 80. И главное, сроку давался день. Я довольно хорошо справился с задачей. В газете, прочитав перевод, попросили только приписать еще 2 строфы о дружбе русского и казахского народов. Эти 2 строфы и были процитированы в ближайшей передовице. «Как хорошо», — сказал акын Нурлыбек Баймуратов. А вечером акын позвонил мне по телефону и позвал к себе в Кырады Тел, как он выразился, и что по-русски значит «гранд-отель». На диване за столиком сидел бритоголовый Мурза. Он сидел на диване, скрестив ноги. Налив мне водки, он сказал: «Ты меня всегда переводи, Самойлович. У меня много разных стихов есть. Политический, лирический, художественный». Нурлыбека я больше не встречал, но его классификацию поэзии навсегда запомнил. Смешно. Не смеяться действительно трудно, но последствия таких отношений катастрофически разрушительны. «Национал», как небрежно именовали его в столичных редакциях, или «братишка», что также звучало не ласково, а снисходительно, привыкал, что старший брат откупается от него, возмещая его второстепенность, дает послабление. Скажем, в центральных издательствах существовали отделы братских литератур, где сам принцип отбора издаваемых книг был основан отнюдь не на качестве рукописи, а на принадлежности ее автора к нацкадрам. Сознавал ли братишка, что послабления замешаны на презрении к его второсортности? Смотри эпиграф к этой главе. Если был не глуп, то сознавал. И в этом случае претерпелось к данному положению и к пользе, извлекаемой из него, развращало в особенности. И в конце концов, да что общее рассуждение? Вот случай, запомнившийся как курьезностью, так и неизбежностью возникновения подобных курьезов. В редакции одного из журналов я видел рукопись среднеазиатского полуклассика. Его роман, приуроченный к нашему вторжению в Афганистан и уже вышедший на родном языке автора. То была билетаризованная биография Нурмахамеда Тараки, афганского коммуниста, лидера социалистической революции. Биография со всеми теми подробностями, которые и делают одну судьбу отличной от прочих. Но поскольку к тому времени Тараки был убит Хафизулой Амином, то в присланной рукописи всюду, где было названо имя покойного, автор аккуратнейше зачеркнул: «Тараки, Тараки, Тараки. Тараки родился, учился, сделал, сказал и вписал шариковой ручкой. Амин, амин, амин». Неповторимая, как казалось, судьба преспокойно откочевала к другому, что, конечно, смешило, но не удивляло. Нам ли не помнить, допустим, как при Сталине полулюдям-полувождям вручали звания и вместе с ними даже как бы личностные свойства –